Олег Замуруев. Придите ко мне все. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. Детство Людмилы прошло в живописных местах Приишимья. Их небольшой бревенчатый домик как бы притулился к зеленой опушке на краю Синицынского бора. Неподалеку находился большой луг, который на две почти равные части разрезала небольшая речушка, впадающая в Ишим, и которую местные жители называли Пискариха. Лесхоз, в котором работал ее отец, располагался здесь же в поселке недалеко от города. Жили небогато, но Людмила, выросшая на природе, умела ценить богатства неветшающие. Хвойную свежесть окружающего леса, красоту колосящихся хлебных полей, зеленые волны заливных лугов. А еще больше она ценила красоту в людях. Не ту красоту, кричащую, бросающуюся в глаза, а красоту тихую, неприметную, скромную, которая сокрыта в душе человеческой. Ее тянуло к людям простым, открытым, чистым душою и милосердным. Такие люди и с природой говорят, как с живой. И с людьми обращаются, как с сокровищем. В 19 лет по любви и с благословения родителей она вышла замуж за соседского паренька Николая. И хоть прожили они недолго, но счастливо. Николай души в ней не чаял. Каждое ее желание предупреждал, возвращаясь с работы. То цветов полевых нарвет, то ягод наберет, то сладостей купит. Но счастье человеческое недолговечно. Через 3 года Николай погиб в автокатастрофе, оставив ее одну с годовалым сыном. Поплакала молодая вдова и утешилась, глядя на чудного малыша, который ни на минуту не отходил от мамы. В трудах и заботах летело время. Людмила не помышляла более о замужестве. Но как-то в лесхозе появился новый тракторист Виктор. Парень из себя вроде ничего, работящий и общительный, только вот к рюмочке неравнодушный. Он и предложил молодой вдове выйти за него замуж. Поскольку надежд на новое счастье не было, родители настояли: «Выходи, Людка, кто тебя с ребенком-то теперь возьмет? Может, женится, образумится, пить-то и бросит». «И правда», — подумала Людмила, — «возможно, человек от неустроенности пьет, не зная, куда себя деть. А будет у него семья, появятся заботы. Глядишь, выпивку и оставит». Так и уговорили ее. Виктор некоторое время после регистрации и скромного застолья не пил. С Людмилой был ласков и обходителен. Чувствовалось, что ему нравится семейная жизнь, ощущать к себе заботу и внимание. С работы он спешил домой, старался помочь жене по хозяйству управиться и обустроить дом. Но шло время, и то, что вначале казалось праздником, потихоньку превратилось в обыденность и потеряло свою свежесть и привлекательность. Все чаще Виктор стал задерживаться на работе с друзьями иногда выпивать, а потом и вовсе приходить домой пьяным. Шло время, у них родился совместный сын, и Виктор на радостях совсем запил. Остановился он только 2 недели спустя, придя домой грязным, пропахшим табаком и винным перегаром. Несколько дней отлеживался, а потом по настоянию жены поехал в город кодироваться от алкогольной зависимости. Почти год он не пил, и у Людмилы появилась надежда, что в их семью снова вернется мир и счастье. Человек так устроен, что ему всегда хочется верить в доброе, чистое, светлое. Но, к сожалению, Виктор снова запил. Людмила не отступала, она мужественно боролась за свое счастье. Как могла, пыталась сохранить семью, стараясь поддерживать Виктора в борьбе с грехом. Она убеждала и ругала его, лечила и кодировала, да так и не смогла одолеть зеленого змея. Семья потихоньку рушилась. Виктор после каждого запоя страдал, переживал и сам понимал, что погибнет, но сделать с собой ничего не мог. Грех был сильнее, и поэтому, немного поправившись, он снова срывался в запой. Так он пил и лечился, снова пил и лечился, кодировался, зарекался, но все впустую. Незаметно шли годы, подрастали дети, прибавлялась седина. А Виктор падал и падал, опускаясь все ниже в трясину греха. Людмила переживала, все ее надежды на лучшую жизнь окончательно разрушились. Муж, пьяница, может ли быть что хуже? Дети вынуждены были постоянно видеть это безобразие. «Не хочу, чтобы они выросли в такой грязи и повторили путь отца. Не хочу, чтобы их руки когда-нибудь взяли стакан», — думала Людмила. Сколько грязи, ссор и побоев ей пришлось вынести за 10 лет совместной жизни, известно только Богу. В трудные минуты жизни, когда не было никаких сил выносить страдания, она склоняла колени перед иконой и говорила: «Господи, если Ты есть, если есть у Тебя глаза и уши, если Ты меня можешь видеть и слышать, то забери меня к себе. Я устала, Господи. Не хочу больше так жить. Хочу умереть и остаться в вечности молодой и красивой, и чтобы душа моя с Тобой пребывала, Господи». Дьявол тут как тут. Он хороший помощник в таких делах. Торопил ее покончить с жизнью. Много разных смертей предлагал, говоря: «Быстрее, быстрее вешайся, там, за пределами смерти, уже нет никаких страданий. Но тишина и бесконечный покой». Но Людмила отвечала: «Не могу этого сделать в доме. Дети будут бояться жить здесь». Тогда он гнал ее в лес, словно какая-то неведомая сила влекла ее из дома в горельник, к сломанной сосне. «Там, в лесной глухомане, ты найдешь покой душе своей», — говорил голос. Но Людмила не спешила, что-то останавливало ее. А дьявол делал новые попытки предложения. То предлагал броситься в колодец, то с моста под поезд и так решить все проблемы. Но она медлила. В такие моменты сердце Людмилы искало Бога. Она плакала, томилась, хотела говорить с Ним, но не знала, где найти Его. Иногда ей казалось, что Бог совсем близко. Надо сделать лишь небольшое усилие, только протянуть к Нему руки, и Он ответит: «Где Ты, Господи?» и как найти тебя? Я так устала без тебя. Бог мой, приди и утешь мое сердце, — взывала Людмила. Она чувствовала, что рядом течет совсем другая жизнь, где люди свободны, счастливы и совершенны, живут в радости и любви. Ведь не может же такого быть, что человек рождается только для страданий, труда и болезней. Господи, для чего Ты создал всю эту красоту, прекрасный мир, если я не могу им наслаждаться, если нет этой красоты в сердце моем, — думала Людмила, — одни скорби и страдания. Все попрано грехом, изуродовано и поругано. Неужели впереди одна беспросветная тьма? Нет, Господи, не может быть, не верю. Решение пришло мгновенно. Разойтись. Людмила больше и дня не хотела жить с Виктором, чтобы сердца ее детей были изуродованы пьяною жизнью отца. Так в 33 года она снова осталась одна. Жизнь ее стала спокойней, в ней появились некоторые радости, а главное, появилось время, когда Людмила могла принадлежать самой себе. И пусть этого времени было немного, но она посвящала его поискам смысла бытия, истины и Бога. Читая старую Библию, по крупицам собирала знания о нем. А жизнь шла своим чередом. Подрастали сыновья, появлялись новые заботы. Приходилось много работать, чтобы дать детям хотя бы самое необходимое. Но поиски Бога не прекращались. Часто, смотря в звездное небо, она думала: «Ведь есть же Тот, Кто создал все это, Кто дал нам жизнь. Неужели Ему все равно, что я здесь без Него страдаю и мучаюсь? В чем смысл моего существования? Для чего живу? Где найти Тебя, Господи?» Такие вопросы все чаще тревожили душу Людмилы. Незаметно подросли дети, а вместе с ними выросли проблемы. Однажды старший сын Василий, которому шел 17-й год, пришел домой пьяным. Это Людмилу убило. Не зная, что делать, она упала на колени и со слезами до утра молилась, сотрясая кулаками небо. «Где ты, Господи? Призри на мои страдания! Ты видишь, какая невыносимая боль сковала мое сердце. Я не хочу такой доли для сына. Не хочу, чтобы дети повторили путь отца. Спаси нас, Господи! Только Ты можешь сделать то, что мне оказалось не под силу. Услышь меня, грешную и земную». Всю ночь Людмила не находила себе места и, простирая руки, взывала к небу, пытаясь докричаться до Бога. Ей казалось, что Господь где-то рядом. Он зовет и ждет, но где? Она не знала, как найти Его. Страдала и мучилась. Всем нутром, ощущая потребность в Боге, утром она пошла искать Его. Никого из верующих в своем поселке она не знала, и потому направилась в церковь, рассуждая: где же еще быть Богу, как не в церкви? Пройдя несколько километров до райцентра, она остановилась у храма и, прислонившись к большой березе, плакала, не решаясь войти. «Господи, неужели Ты не видишь меня, не слышишь? Я же здесь. Я пришла к Тебе через многие годы, через боль и страдания, разочарования и потери. Принесла Тебе мою разбитую жизнь. Помоги мне, Бог мой, я ищу Тебя. снова и снова взывала Людмила. Но ответа не было. Лишь стая пестрых голубей суетилась на площади, собирая крошки хлеба и забавно поднимая клювики, пила воду из талой лужицы. «Я же рядом, Господи! Неужели ты не видишь меня? Я у храма твоего жду тебя. Взгляни на меня и ответь». Она смотрела на величественный крест, высоко взметнувшийся в синее весеннее небо, на золоченые купола, сияющие на солнце, прислушивалась к торжественному перезвону колоколов и тихо плакала. «Где ты, Бог мой? Я почти нашла тебя, но не знаю, куда идти, какой иконе подходить, кому ставить свечи, кому молиться и что говорить. Где ты? Пошли человека, который приведет меня к тебе». Шло время. Людмила стояла у храма, вспоминая всю свою нелегкую бабью жизнь и, жалуясь на горькую долю, взывала к Господу. Так в слезах и молитвах она простояла весь день. Терпеливо ждала и тихо плакала, но никто не пришел, чтобы привести ее к Богу. Не дождавшись, она медленно пошла домой. Пришла вечером, замерзшая и вся в слезах, обо всем рассказала матери, прося ее на следующий день вместе с ней пойти в церковь. Но мать, не понимая отчаянного состояния дочери, наотрез отказалась пойти с ней. Сестра тоже не захотела несколько верст идти по размытой весенним паводком дороге неизвестно для чего. А Людмила не находила себе места. Вся ее измученная душа желала увидеть Бога, живого и милосердного. «Придите ко мне все!» Ясно слышала она тихий и ласковый голос, зовущий ее. Голос звучал почти реально, он не давал покоя. «Придите ко мне все! Придите ко мне все!» Снова и снова нежно, но настойчиво звучал призыв. Голос звучал все сильнее. Она не находила себе места, металась по комнате, подходила к иконе, выглядывала во двор. Затем в изнеможении присела у окна и, вытирая слезы, упрямо твердила: «Мне к Богу надо. Я слышу его голос. Он зовет меня». Близкие загадочно переглядывались. Думали, что с ней что-то не так. Наверное, с ума сошла. Наконец мать, не выдержав ее бесконечных причитаний, сорвалась и, останавливая ее, закричала: «Зачем тебе Бог? Что ты себе выдумала, дура? Какую блажь в голову вбила? Живут же люди без Бога. Все живут, и ты живи. Не мучься дурью, найди себе мужика и живи, как все бабы, успокойся». Сестра, тоже не зная, как остановить ее, ругалась: «Но я к Богу хочу. К Богу хочу», — снова упрямо твердила Людмила. Наконец сестра, сжалившись, говорит: «Ладно, пойдем. Я знаю, одну в молитвенный дом ходит. Отведу к ней, может, она поможет». Шли они долго, почти на другой край поселка, и пришли к небольшому аккуратно выбеленному домику с голубыми ставнями и чисто убранным палисадником. Вошли, и первое, что Людмила увидела, эта женщина была живая. Глаза ее светились теплым и радостным огнем. Она была открытой и лучистой, как весеннее солнце. От нее веяло новым и неземным. Увидев ее, Людмила так и ахнула. «Господи, вот бы и мне хоть немного побыть такой же счастливой, как она! Хоть один бы день пожить в любви и радости! Я так устала, Господи, нести тяжелый груз забот! Не оставь меня, мой Бог!» Она упала на колени и тихо заплакала. «Помоги мне, добрая женщина, я к Богу хочу». Женщина протянула Людмиле свои руки и, опустившись рядом с ней на колени, стала молиться. Простые слова лились мягко, они, как нежные журчание ручейка, успокаивали сердце Людмилы. Женщина молилась так, будто говорила с кем-то, находящимся здесь, в этой комнате, и от кого у нее не было секретов. Слова молитвы были тихими, но искренними и доверчивыми. И от них небо вдруг ожило. Оно то поднималось, то опускалось, и всей чистотой и свежестью обнимало Людмилу. С глаз ее непрерывно текли слезы, тяжелый груз освобождал душу. Губы тихонько повторяли нехитрые слова молитвы, затем она все смелее стала призывать Господа в свою жизнь, прося не оставлять ее одну. Постепенно в сердце пришел мир, радость и бесконечная любовь наполнила душу. «Господи, прости меня грешную! Я так долго искала Тебя, так долго шла к Тебе, Господи, и вот, наконец, нашла. Ты не там, где кресты, Господи!» Сквозь слезы твердила Людмила. «Нет, Ты не в золоте куполов и не в праздничном перезвоне. Ты не в рукотворных храмах живешь. Ты здесь, в тишине и любви, устроил себе обитель. Я нашла Тебя, Бог мой, я уже никогда Тебя не оставлю». Неземная радость объяла Людмилу, она ликовала и всем сердцем чувствовала присутствие Божие. Небо опустилось на землю, и ангелы на небесах радовались еще одной кающейся грешнице. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание, и все. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и недалеко, от каждого из нас. Ибо мы им живем и движемся и существуем. И так мы, будучи родом Божиим, не должны думать, что божество подобно золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства и вымысла человеческого. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Деяния апостолов, 17 глава, стихи с 24 по 30. Дорогая душа, если ты все еще одиноко страдаешь в этом лживом и развращенном мире, если негде преклонить голову и излить сердце, знай, что Бог зовет тебя. Он ждет и стучится в твое сердце. Он говорит с тобой через страдания, проблемы и радости. Когда ты падаешь, Он поднимает тебя. Когда страдаешь, утешает. Когда грешишь, Он обличает, но никогда не оставляет одну. Он любит тебя и терпеливо ждет. Он, Отец наш Небесный, желает сделать тебя счастливой здесь, на этой земле и в вечности.